Границы. Позвонила любимая мама, которой потребовалось срочно поговорить с вами. Но вы на работе, вам неудобно, и к тому же у вас аврал. Вы слушаете и начинаете чувствовать себя виноватым, будто у вас нет времени на родную маму. Даете ей выговориться, но уже чувствуете раздражение. Плохое настроение до конца дня обеспечено. Вы хотите провести вечер с молодым человеком. Готовите ужин, пишете ему, что ждете с работы, а он пошел пить пиво с коллегами. Пишет, что будет скоро, но настроение падает. Ведь ваши «скоро» отличаются. Вероятнее всего, он приедет через 2-3 часа, уже сытый, уставший, и ляжет спать. Парень из соседнего отдела флиртует с вами. Вы вежливо даете ему понять, что вам это неинтересно, но он продолжает. Нет ничего криминального, он не распускает рук, не говорит пошлости, а просто смотрит так, что вам очень неприятно. Ваша давняя приятельница стала намекать, что вашим отношениям давно пора перейти в более романтические. Вешается на шею при встрече и каждый вечер строчит сообщение. Вы не влюблены, но не хотите ранить ее чувства. И молчите. У вас есть друг, который появляется только тогда, когда ему плохо и надо выговориться, или нужны деньги в долг. Вашей жизнью он вообще не интересуется. И вы не хотите отвечать на его звонки, но каждый раз все равно берете трубку. Мы ждем, что другие люди будут уважать наши границы. Но это не работает. Наши границы связаны с нашим самоощущением и пониманием себя, с нашими желаниями. И что особенно важно, с нежеланиями. А главное — со свободой. По сути, это осознание «я» отдельно. Ваши личные границы заканчиваются там, где начинаются границы других. На мой взгляд, лучшее, что сказано и написано про границы, это гештальт-молитва Фрица Перлза, известного гештальт-терапевта. «Я делаю свое дело, а ты делаешь свое. Я в этом мире не для того, чтобы жить в соответствии с твоими ожиданиями. И ты в этом мире не для того, чтобы жить в соответствии с моими ожиданиями. Я — это я, а ты — это ты. Если нам случилось встретиться, это прекрасно. Если нет, значит, так тому и быть. Живите в уважении к себе, так, как считаете верным для себя. Никто не сделает это за вас. Это ваша ответственность. Вы имеете полное право отстаивать свои границы. Вам не нужно заслуживать его специально. Оно есть у каждого с рождения, даже если кто-то пытается вас в этом переубедить. Вопрос в том, пользуетесь ли вы этим правом или нет. Рядом с человеком, который плохо к себе относится или у которого низкая самооценка, обязательно найдется индивид, который пытается снизить его значимость и обесценить. От таких людей мы слышим обидные слова. Они указывают нам на ошибки, пытаются уколоть, заставляют почувствовать себя маленькими и недостойными. Мы постоянно прокручиваем в голове услышанное от них и долго приходим в себя. От подобных личностей, безусловно, не стоит ждать уважения. Но, что интересно, такие люди часто не встречают от нас никакого сопротивления. И, конечно, это сильно влияет на наше отношение к себе и общий настрой. Главная причина такого поведения со стороны другого человека — то, что у нас не обозначены личные границы. Первая ассоциация, которая приходит на ум, когда мы говорим о границах, — это границы стран. Государства охраняют и защищают свои, не надеясь на благоразумие и здравый смысл остальных. Вот и отстаивание личных границ — это ваша задача. Не надо пребывать в иллюзии, что окружающие читают ваши мысли и догадываются о том, что вам не нравится. Хотите, чтобы другие знали, как с вами не надо общаться? Сообщите им об этом. Прямо, спокойно, без надрыва и без намеков. В противном случае вас ждут обиды, сожаления, разочарование, злость, раздражение. Человек без границ не может отделить свое «я» от личности другого человека. При этом безграничном слиянии теряется ощущение, где лежит ваша ответственность, где она начинается и где заканчивается. И тогда вы решаете чужие задачи, полностью забывая про свои собственные. Вы пытаетесь всех спасти, делаете то, что вам абсолютно неудобно и доставляет дискомфорт. Пытаетесь облегчить жизнь другим, отказываясь от своих желаний. Границы бывают нескольких видов. Временные границы. У вас выходной, но внезапно звонит начальник и настойчиво просит, чтобы вы вышли на работу. Или курьер является в воскресенье в 7 утра. Или после встречи с друзьями вы безропотно развозите всех по домам, чтобы они не тратились на такси. Граница собственности. У вашей мамы есть ключи от вашей квартиры. И пока вы на работе, она спокойно заезжает, наводит порядок и перекладывает вещи по-своему. Или сестра, приехав в гости, без спроса использует ваш крем для лица. Или друг берет на время книгу и не возвращает. Границы собственного достоинства. Вы ссоритесь с мужем, и в запале он говорит: «Да кому ты нужна, кроме меня? Посмотри на себя». Или в школе учитель на родительском собрании заявляет при всех: «Иванов — бездарь, но я от него ничего другого и не ожидал». Или типичная история: в детстве мама, папа, бабушка частенько повторяют со вздохом: «Почему у всех нормальные дети, а у меня какое-то недоразумение?» Подруга при встрече замечает: «Все ничего, но такие сапоги, как у тебя, носили в прошлом веке. Плюс ты поправилась на 10 килограммов. Теперь у тебя ноги толстые и выглядят как трубы». Границы, связанные с образом жизни. Родитель учит жизни и рассказывает, как вы должны вести себя в той или иной ситуации. Или вы рассказываете другу о своей новой идее, а он закатывает глаза и восклицает, что вы опять придумали какой-то бред. Или вы приезжаете к бабушке, а она насильно кормит вас оладушками, так как, по ее мнению, вы слишком худы. Да, бабушка вроде бы заботится о вас, но, тем не менее, по своей сути, это нарушение границ. Физические границы. Когда незнакомец в очереди подходит слишком близко, или родитель поднимает руку на ребенка, или новый знакомый настойчиво стремится вас приобнять или поцеловать в щеку. Или коллега постоянно подсаживается рядом и пытается рассказать последние сплетни на ушко. Кроме того, границы бывают жесткие, размытые и гибкие, и функциональны только последние. Пример жестких границ. Человек вообще не подпускает других людей. Даже жена не в курсе, что происходит на работе или в родительской семье мужа. Пример размытых границ. Излишняя и ненужная интимность. Девушка с мамой обсуждает подробности своей сексуальной жизни. Пример гибких границ. Партнеры могут рассказать друг другу все, если захотят. При этом каких-то требований нет. Давления нет. Все по желанию и настроению. Если мы говорим об отношениях с людьми, то в них всегда наблюдается иерархия. Какие-то отношения для нас более значимы, какие-то менее. Это нормально. У взрослого человека на первом месте по значимости должен быть он сам и его отношение к себе. На втором и последующих — партнер, дети, родители. Причем при наличии всех перечисленных именно в таком порядке. Когда мы соглашаемся на любые действия, которые противоречат нашим личным интересам, мы совершаем символичное жертвоприношение. Когда мы позволяем другим нарушать наши границы, мы сами посылаем ошибочные сигналы о том, что с нами можно взаимодействовать подобным образом. То есть, никак не реагируя на неправильное поведение по отношению к вам, вы транслируете другому человеку: «Это нормально, продолжай». Мама говорит вам: «Вот дочка тети Маши и работу хорошую нашла, и жениха, теперь замуж собирается, а ты?» Молчите? Значит, вы без слов сообщаете маме: «Говори дальше, все ок». Расставляя границы, мы даем понять другим людям, что мы существуем отдельно, что мы сами управляем своей жизнью. За неспособностью сказать «нет» обычно стоит страх потерять чьё-то расположение. Но когда мы боимся кого-то обидеть отказом, мы берем на себя ответственность за чужую реакцию. Потребности и чувства других — это их личная ответственность. Как не чувствовать вину за расставленные границы? В первую очередь будьте вежливы. Вы делаете только то, что зависит от вас. Например, говорите о том, что вам не нравится. Спокойно. Вы не можете нести ответственность за реакцию другого человека. Вину мы чувствуем, когда считаем, будто делаем что-то не то. Это может быть что-то новое и непривычное. Если вы ранее никогда не говорили «нет» другу, который каждый месяц занимал у вас деньги и никогда не возвращал, В первый момент после отказа вы, скорее всего, почувствуете вину. Но вы сами способны ослабить данное чувство, сказав то, что хотите, спокойно, без надрыва, обвинений и драмы. И со временем чувство вины пройдет. Второй момент — ощущение права и самоценности. Если вы уверены, что имеете право на свои желания и потребности, это поддерживает вас и придает сил. Проникнитесь этим ощущением и заострите внимание, что для вас это нечто новое — заявлять о себе. Самая правильная реакция при отказе — просто говорить «нет» и не оправдываться за свой выбор. Иногда даже достаточно произнести его мысленно. Таким образом, вы сами для себя определяете, что готовы действовать, что для вас важна ваша территория, и вы не позволите другим этим пренебрегать. А правильный внутренний настрой дает нам ресурс и нужное состояние, чтобы защитить свое пространство, свой образ жизни, свое время. Если вам сложно сразу отклонить чужую просьбу, возьмите паузу. Это нормально сказать «мне нужно подумать». Поживите с данным ощущением, привыкните к нему. Такая передышка поможет вам прислушаться к своим чувствам и тогда уже принять какое-то взвешенное, оптимальное для вас решение. Придерживайтесь собственных правил. Какую ошибку мы совершаем, когда начинаем отстаивать свои границы? Практически всегда, когда мы находимся в каком-то категоричном состоянии и пытаемся выйти из него, нас бросает из крайности в крайность. Человек без границ начинает выстраивать чрезмерно жесткие границы. Это рождает дискомфорт. Мы очень агрессивно начинаем отстаивать свое. Но вежливость очень важна. Она — ваша защита от окружающих людей и собственных негативных эмоций. Ведь умение общаться тактично, демонстрируя бережное отношение к другому человеку, нравится абсолютно всем людям. Увы, мне кажется, в последние годы все мы стали меньше культивировать в себе и вежливость, и доброту, и тактичность. На первый план выходит активность, напор и умение нести себя. Но вежливое и тактичное поведение всегда выигрывает. Не зря говорят, что вежливость — привилегия королей, но и обычным людям, как мы с вами, она доступна. Учитесь отстаивать свои границы тактично, никого не обижая и не разрушая все вокруг. И окружающим будет комфортно, и вам самим. Ведь вероятность того, что вы испытаете негативные эмоции, гораздо ниже. Первый шаг — определить для себя, что вам нравится, а что нет. Как вам комфортно общаться, когда вы себя хорошо чувствуете, а когда плохо. Второй шаг — корректно донести информацию до окружающих. И здесь часто человек, не имеющий опыта отстаивания границ, смущается, теряется, чувствует вину и отступает. Помните, неумение отказывать другим часто приводит к пассивной агрессии. Человек вынужден делать что-то вопреки своим желаниям, так как не способен постоять за себя, не может открыто проявить агрессию и показать окружающим свои чувства. Эмоции внутри накапливаются, но запрет на проявление блокирует их. Однако любая энергия требует выхода, и здесь возможны два варианта. Пассивная агрессия, сарказм, критика, злые шутки и так далее. Аутоагрессия, то есть агрессия, направленная на себя. Человек грызет ногти, заламывает конечности и так далее. Поэтому умение говорить «нет» — навык, который влияет на качество жизни. Теперь давайте немного поговорим об убеждениях, которые часто встречаются у людей без границ. Упражнение 35. Прослушайте следующие убеждения о себе. «Буду заступаться за себя, значит, я плохой». «Люди, которые отстаивают границы, — эгоисты». «Я должен быть хорошим для других». «Мои потребности и желания не важны». И убеждения, связанные с другими людьми. «Никто не будет со мной общаться, если я скажу «нет». Я несу ответственность за других людей. Другие откажутся делать то, что мне нужно». Какие из них откликаются в вас? Может, вы придумаете или вспомните свою установку, связанную с границами? Закройте глаза и подышите спокойно пару минут. Произнесите про себя получившуюся фразу. Чей голос вы слышите? Папин? Мамин? соседки, первой учительницы. Это не ваш голос. Отделите себя от него. Увидьте себя и того, чьи мысли легли вам на душу. Представьте это убеждение в виде маленького облачка у вас в руках и еще раз мысленно его повторите. Оно чужое и ненужное. Поэтому представьте, как вы подходите к автору убеждения, говорите: «Я много лет жил с этим, но оно твое», и передаете ему облачко. Упражнение 36. Распишите, в чем для вас разница между эгоизмом и защитой своих границ. А как вы понимаете равнодушие? Насколько ваше поведение похоже на эгоизм и равнодушие и отличается от них? Еще один важный момент в соблюдении границ. Необходимо выйти из роли жертвы. Мы уже говорили про него, но теперь рассмотрим сквозь призму границ. Что характерно для жертвы? Обвинять окружающих. Меня недолюбили родители, поэтому у меня скверный характер. У меня двое детей, поэтому я не ухаживаю за собой. У меня начальник-идиот, маленькая зарплата, душный коллектив, поэтому работу я не люблю, но и не ухожу с нее. Человек снимает с себя ответственность за происходящее, хотя во всех отношениях участвуют как минимум двое. К тому же взрослый человек сам выбирает себе работу, партнера и отношение к себе. Не нравится? Приложите усилия, скорректируйте или поменяйте ситуацию. А если вам не нравится что-то, но вы остаетесь в том же состоянии, будьте честны с собой. По каким-то причинам оно вас устраивает. Некрасивая и неприятная правда. Важный момент с границами. Если вы позволяете другому человеку так себя вести, вы тоже несете ответственность за происходящее. А когда вы пытаетесь найти виноватого, в этом, во-первых, нет смысла, а во-вторых, вы самостоятельно лишаете себя выбора. Увидеть этот выбор и значит в том числе отказаться от жертвенности. Жертвами все пользуются, причем, что интересно, окружающие выделяют их на интуитивном уровне. Жертвы часто съеживаются и сутулятся, опускают голову и плечи, имеют затравленный взгляд. Даже на физическом уровне они провоцируют людей на нападки. Поэтому так важно внешне выглядеть спокойно. Расправьте плечи, смотрите прямо, не прячьте глаза. Это работает. Границы также показывают нам, насколько мы владеем собой, своими мыслями, чувствами и поведением. Никто не сможет вами манипулировать, если вы собой владеете. Упражнение 37. Представьте, что вы и ваше окружение — отдельные страны, каждая своего размера. С каждой страной у вас разные отношения. С кем-то более теплые, с кем-то более напряженные, с кем-то есть общие зоны, как, например, шенгенская. Нарисуйте представленное. Теперь рассмотрите рисунок. Подумайте, как изменились ваши личные границы за последние 10 лет. А за 5? Может, на вашу целостность постоянно претендуют другие страны? А может, вы сами претендуете на чужую территорию? Может, вы делите страны на свои и чужие, и с противниками даже не ведете переговоров? Попробуйте выявить закономерности. Тогда вы увидите, куда следует двигаться. Может, вам стоит научиться отстаивать себя и защищать границы? А может, стоит научиться жить в мире? Запишите ответы. Не защищая свои границы, вы сами создаете почву для конфликтов. Ваша психика — как ваш дом. Вот кто-то подходит к вашей двери. У всех разные цели и мотивы, и вы ко всем относитесь по-разному. Это может быть ваш коллега или любимый человек, или курьер, который принес ужин. Кто-то близок вам, а с другими вы держите дистанцию. Кого-то вы рады видеть и впускаете внутрь, предлагаете присесть, выпить чаю, поговорить по душам. А кто-то пришел в грязной обуви. Пустите ли вы его дальше прихожей? Вряд ли. Но и не станете спускать на него всех собак. История клиента. Вере, 23. Из послушного маленького ребенка она выросла в послушную девушку. Ее жизнь была вполне интересна, но омрачалась ощущением того, что ее самой как будто нет. Ей казалось, что она растворилась в окружающих. Она по-прежнему старалась быть хорошей для всех, кроме себя. Хотя себя она, в общем-то, и не знала. В какой-то момент постоянное тихое раздражение начало расти и трансформироваться в злость. Близкие и не очень люди только брали и брали, требовали и ждали того, что Вера будет давать, соответствовать, будет послушной и хорошей, и при этом продолжит ничего не просить взамен. А у Веры внутри что-то надломилось. Она поняла, что все, с кем бы она ни общалась, только расстраивали ее, использовали и обижали. Но ведь хорошие девочки не злятся. В наказание Вера постоянно резала себе руки всем, что в них попадалось, ножами, в том числе и тупыми, бумагой, бритвой. Но она это делала не специально. Это был не self-harm, намеренное причинение себе боли, нанесение увечий, самоповреждающее поведение, а бессознательное проявление аутоагрессии. Вера поняла и осознала, что не чувствует себя счастливой. Ее проблемой были незнание себя и абсолютное отсутствие границ. Она занялась ими, и со временем все изменилось. Девушка знакомилась с собой и узнавала как человека, с которым только что встретилась. Постепенно она научилась говорить о своих желаниях и нежеланиях спокойно и уважительно. Тогда ее стали слушать, с ней стали считаться. И она почувствовала себя спокойнее.